Маска зверя. Пролог. Весеннее солнце лилось своим мягким светом сквозь редкие витражные окна. Суровый климат здешних мест сильно ограничивал фантазию архитекторов, заставляя их больше думать в практической плоскости, зачастую напрочь позабыв об эстетике. Но даже маленькие и нечасто встречающиеся оконца сегодня подкрашивали холодные и мрачные коридоры круга тайных знаний в теплые и яркие тона, даря своим редким посетителям обманчивое ощущение уюта. Мастер Ульдок, это уже третье нарушение за эту весну. Невысокого роста человек с трудом поспевал за быстрой поступью статного мага. А ведь снег сошел в этом году довольно поздно. Магистр Шат дал понять, что не стерпит еще одного проступка от ваших подопечных. Вы слишком много даете им свободы и слишком многое им прощаете. Это все, не сбавляя шаг, спросил Ульдок. Еще он просил передать, что беспорядка и контроля существования меченых лентой несет в себе больше угроз, чем необходимой пользы. Думаю, вам не нужно объяснять, что если чаша терпения магистра переполнится, то совет старших магов единогласно проголосует за то, чтобы подыскать другую кандидатуру на ваше место, менее вовлеченную и заинтересованную. Ха, кого-то из таких же чистых, как они сами. Ну так и говори прямо, а не ходи около. Если на то воля магистра и его верных лизоблюдов из круга, то к чему искать причины и придираться к мелким происшествиям? Избавьте меня от этих пустых угроз и, если нужно, то переходите к делу. Но, разве вы не, ничто? Ульдок на ходу раздраженно повел плечами, будто ему неприятно было продолжать разговор с настырным человеком. Пока эти заржавевшие пугало рассуждают о контроле и порядке, мои, как ты выразился, подопечные обеспечивают стабильность и благополучие для всего королевства. И король это прекрасно знает, как и то, чьими усилиями это было достигнуто. Сомневаюсь, что Греш перестал нуждаться в нашем служении, особенно сейчас, когда поступь войны слышна все сильнее, а люди убивают друг друга уже у наших границ. Но последний случай, когда погибло трое. Трое, а сколько людей в королевстве умирает ежегодно от насильственной смерти, сколько ревнивых мужей пришибло своих гулящих жен, сколько излишне усердных надсмотрщиков забило до смерти рабочих на рудниках, скольким прохожим перерезали глотки в темном переулке ради горсти медиков, и во скольких же из этих смертей виноваты маги, в чьи волосы вплетены цветные ленты. Но что тогда мне передать магистру Шаду? Мастер Ульдок вдруг резко остановился, отчего короткие ножки помощника еще какое-то время семенили по каменному полу коридора, прежде чем он сумел остановиться следом. Передай ему, холодные глаза мастера уставились на раскрасневшееся от спешки лицо слуги, что если сдавливать тиски слишком сильно, то лопнет даже самый прочный металл. Сглотнув подступивший к горлу комок, помощник кивнул и попятился назад. В весенних бликах витражного окна, осветивших лицо мастера, ему почудилось всякое. И еще, сухо добавил Ульдок, если магистр хочет мне что-то сказать, то пусть в следующий раз приходит сам, как не чурался это делать, пока не обзавелся своим громким титулом. Я передам. Глава 1. Ключ в замочной скважине громко щелкнул, возвещая, что дверь в холодный каменный мешок более не заперта. Хорошо же вы спрятались, пришлось изрядно потрудиться, чтобы вас разыскать. В полумраке тюремной камеры, напрочь лишенной окон и любого другого источника света, зашевелились люди. «Ты прав, наверное, перестарались», — прохрипел Харки. «Вышло так хорошо, что про нас, кажется, все забыли. Я старался не обращать внимания на чудовищное зловоние, исходившее из помещения, как и на потрепанный вид бравых воинов. Куда важнее было то, что все были живы и имели прежнее количество конечностей. Такой зев пока лечить не умел. Тогда собирайтесь, нужно привести вас в порядок, иначе в бордель вас не пустят». «Никогда не думал, что скажу такое», — виновато прокряхтел колтун. «Но может обойдемся пока без женщин, а, боюсь, у меня на них не хватит жизненных соков». Да уж, ребята действительно похудели и еле стояли на ногах. Если бы не зев, которого после взятия заставы отрядили лечить раненых приозерцев, то вполне возможно, что и вовсе отбросили бы коньки. Во время последнего штурма он с другими лекарями нес службу в развернутом во дворе крепости госпитале, который чудом не пострадал, а после, по свежим следам, сумел разузнать судьбу своих товарищей. Но все, на что хватило влияния у юного одаренного, так это договориться на ведро воды в день, чтобы пленники не издохли от обезвоживания, да пара мисок каши и ломоть хлеба на всю ватагу. Дезертиров не любит ни в одной армии, даже во вражеской. А наши пленные парни проходили по записям именно так. Новые хозяева крепости не горели желанием докапываться до правды. И если бы даже там кто-то сдох, то что с того? Никто за это не спросит и никто не накажет. Повезло еще то, что приозерцы не знали, что бойцов запирали в попыхах, не удосужившись даже раздеть и досмотреть, отобрав лишь колюще-режущие предметы. Халатность, конечно, но тогда, видимо, всем было не до этого. Зато теперь не нужно искать по всей заставе броню и прочую амуницию или даже пытаться убедить уже напяливших ее на себя королевских солдат снять и вернуть по-хорошему. Благо, некоторый карт-бланш у меня на это был. Все добро предусмотрительно было свалено в самом темном углу и накрыто соломенными тюфяками и собственными плащами, чтобы не нервировать новых караульных и не испытывать их алчность. А вот оружие еще предстояло поискать. Ох, Раст, а где твои зубы? Тебя жизнь помотала похлеще нашего? Пруст, подслеповато щурясь, посмотрел на пришедшего вместе со мной Раста, у которого помимо недостающих зубов все лицо пестрело разными красками, от светло-желтой до темно-фиолетовой. Зубами я вцепился в наше потом и кровью нажитое добро, которое победители почему-то посчитали за свои трофеи. Вот и потерял парочку. И что, много пограбили? Озабоченно спросил колтун. Да не особо, покачал головой Раст, помогая Шусту медленно шагать по коридору. Из-за ранее полученной травмы он и так похудел, а теперь и вовсе выглядел как скелет. Девок наших тоже всех уберег, в подполе отсиделись. Король Казантир быстро навел порядок среди своих головорезов, волнения и грабежи закончились, толком не успев начаться. Ну а далее армия снова двинулась в поход, оставив здесь гарнизон в 1500 бойцов, чтобы удерживать стратегически важное место, да и спокойствия ради. «Помолчите лучше, пока в себя не придете», — посоветовал я. «Берегите силы, немного осталось, там телега ждет, прямо на выходе из крепости». Дальше полегче будет. Рассказать и вам, и мне предстоит немало, так что лучше это делать, когда старуха с косой не будет маячить у вас за спиной. Какая еще старуха? Все невольно обернулись в поисках пожилой женщины с полевым инструментом. Да не берите в голову, махнул я рукой и добавил. В общем, отдыхайте. А я пока пойду потрясу местного интенданта, надеюсь, он еще не успел продать ваше оружие. На что получил недвусмысленный взгляд от ковыляющего рядом Дунвиста. Сделав главное на сегодня дело, я занялся остальными. Это сильно помогало отвлечься от то и дело всплывающих в памяти картин опустошенной деревни. Что-то внутри меня почерствело, я чувствовал это. Словно мир снова сузился до одной конкретной цели, напоминая мне, что моя жизнь пока что мне не принадлежит. Я и парни живы, как, надеюсь, и Марика, если послушала моего совета. Да и храм Теара уцелел, твари чудом не успели до него добраться, столкнувшись с авангардом королевской армии, а затем и с основными ее силами. Но теперь это уже не моя забота. У Солнечной долины теперь есть целый король, а меня здесь больше ничего не держит. Разве что нерешенные финансовые дела. Вот список оружия, которое необходимо отыскать и вернуть владельцам, я выложил бумагу перед интендантом. И рекомендую отнестись к поручению серьезно. Следом за первой бумагой в ход пошла вторая, на которой красовалась личная печать короля Казантира. Интендант недоверчиво поглядел на нее, покрутил перед глазами, после чего, не проявляя особого пиетета к столь важному документу, отправился на поиски. Я же, облокотившись на стену и воспользовавшись паузой, вновь пытался уложить по полочкам произошедшие за эти несколько дней события. Так уж вышло, что я теперь лично знаком с королем Казантиром, тем самым, который развязал войну между королевством и княжеством, положив на алтарь войны тысячи жизней, тем самым, по чьему приказу приносились в жертву одаренные дети ради получения жертвенных кристаллов и их последующего обмена на деньги и помощь Ковина. А ведь слуги отрекшегося перехитрили всех, какие бы цели они ни преследовали, а у меня были подозрения на этот счет, но своего они добились. Вряд ли Казантир ожидал такого удара в спину, вряд ли был готов к такой плате за полученную помощь при взятии заставы. По крайней мере, когда я его видел в первый и последний раз, он был занят поиском колдунов в своих рядах с целью их умерщвления. Поэтому, когда нас с Кромвелем заметили бредущими по лесу в сторону деревни, он лично явился к нам вместе с несколькими боевыми магами, чтобы поприветствовать. Но, к его чести, не поленился выслушать нашу версию событий. Как я понял, он был мастером аспекта контроля, потому даже Кромвель выложил ему все как на духу. Ну а я, как всегда, старался говорить правду, не навредив при этом себе. Узнав от нас много нового, как это ни странно, он пообещал отпустить обоих на все четыре стороны, предварительно выяснив у меня все, что я знаю про демонов и их убийства. Здесь я снова поведал все, что мог, так как королевским войскам действительно еще предстояло вычистить местные леса от уцелевших тварей, и я не вижу в этом ничего плохого. Но несколько деталей, не относящихся напрямую к делу, все же я утаил, а ведь в этот раз обратились только люди, по крайней мере солдатам противостояли только слабые демоны. Слабые опять же по меркам тех, которых я видел раньше. Но даже эти изуродованные и не до конца сформировавшиеся монстры были крайне опасны. Каждый из них стоил 3 или даже 5 рядовых солдат, а численность точно неизвестна, но далеко не все в деревне обратились, многих ждала иная участь. Тварями обуревала жажда убийства и голод, вытеснившие человеческий разум. Многие из них отчаянно бросались даже на строй копейщиков, но были и те немногие, кто предпочел укрыться в лесу. Их еще предстоит отыскать, пока они не отожрались и не стали чумой для Солнечной долины. В общем, убедившись, что мы с Кромвелем маги-наемники, невольно покаравшие предателей из Ковина, король предложил нам службу, от которой мы оба вежливо отказались. После этого нас выпроводили подальше, выдав в дорогу верительную грамоту. Денег к ней, к сожалению, не прилагалось. Как не видать нам и денег по контракту, в нашем распоряжении остались только те, что мы уже успели получить. Наемники, выбравшие неправильную сторону конфликта, часто не получают обещанной награды. В общем, пока мы с Кромвелем добирались в заставу, у нас было время подумать о многом, и о многом поговорить. И оба мы решили покинуть это место, дабы оказаться подальше от наших ночных кошмаров. Нашел, что смог, интендант, прервав мои размышления, начал выкладывать передо мной оружие, которое я хорошо знал. «Не вижу здесь меча», — сухо отметил я. «А ведь именно за ним в первую очередь я сюда и пришел. Меч Дунвиста стоил много больше, чем все остальное вместе взятое. Ну так, говорю же, все что есть». Я еще раз постучал пальцем по предъявленной верительной грамоте, в которой король лично распорядился не чинить препятствия и оказывать помощь наемнику Мазаю и его людям, пока те не покинут пределов королевства. В ней было много оговорок и даже конкретные сроки, в которые мы должны были уложиться, но сохранение личного имущества там было прописано отдельным пунктом. Ну а что я сделаю, коли на складе нет? Ну как минимум вспомнить, кто к тебе недавно заходил. Так не с пустыми же руками заходил. Такой толстый намек не понять было сложно. И может, раньше я бы даже подыграл, чтобы не привлекать лишний раз внимание ни к себе, ни к этому далеко не простому клинку. Вот только настроение сегодня было паршивое. Ты что, паскуда, решил ослушаться королевского указа? Страх сковал его тело, на лице выступил пот, оттопыренная нижняя губа мелко задрожала. Я, нет, я же, говори. Господин сотник лично осматривал наиболее ценные трофеи, выпалил он, некоторые унес с собой, ясно, что ж, с благородным будет куда сложнее, но не отступать же, сотник нашелся там, где ему и положено быть в послеобеденное время, на импровизированном ложе под навесом, скрывающим его от излишне утомительного сегодня солнца. Он рассматривал марширующих бойцов, попивая холодный квас, и то и дело рявкал на своих не слишком усердных, по его мнению, десятников. Ну а те в свою очередь передавали посыл своим подчиненным, тем самым создавая известную в любой армии мира, и не только этого, цепную матерную реакцию. «Господин, я к вам с распоряжением короля», сразу огорошил его я, «если ходить вокруг да около, то точно буду послан нахер в грубой форме, а так даже аристократ не сможет отмахнуться от меня, как от назойливой мухи». И каким же, позу свою сотник не поменял, но его цепкий взгляд оценивающе пробежался по мне. Помощь с розысками оружия, пропавшего со склада. Меч принадлежал наемникам из отряда «Бешеные зайцы», которые указом короля были поощрены верительной грамотой. И на чьей же стороне воевали эти славные ребята? Так ли это важно, если есть грамота с королевской подписью и печатью? Любой маг на службе короля подтвердит ее подлинность. «Не вижу в этом смысла», — перебил он меня, «как и в том, чтобы продолжать с тобой, наемник, этот разговор. Пошел вон, излишне спокоен, а значит врет, и меч у него. Ну может все-таки дать ему еще одну попытку решить все по-хорошему? Господин, прошу прощения за назойливость, но может вы все-таки знаете что-то об этом мече? Его трудно спутать с каким-то другим, все-таки меч из закатного королевства. На рукоятке характерный символ заходящего в море солнца. Может, слышали о подобной находке, или у вас есть догадки, где он может быть? В этом случае, мы могли бы встретиться завтра, и еще раз это обсудить. Моя благодарность была бы весомой. Лицо сотника нахмурилось, а глаза превратились в две маленькие щелочки, что даже не верилось, что он сквозь них хоть что-нибудь теперь видит. Можешь засунуть свою благодарность себе поглубже в жопу и пообильнее смазать ее своим же говном. А если ты сейчас же не скроешься с моих глаз, то туда же я засуну свой сапог. Тебе ясно? Куда же еще яснее? Очередной обозревший мудак, возомнивший из себя хрен знает что. Ну да ладно, главное я узнал, осталось теперь выяснить, где наш сотник поселился в Солнечной. Такие люди предпочитают комфорт, и вряд ли он решил разместиться прямо в крепостных стенах, когда есть возможность для выбора. А пока есть и другие дела. Контора встретила меня тишиной и безмолвием, я даже испугался сначала, решив, что произошло что-то страшное. Но появившаяся Ланита уверила меня, что все в порядке, и все банально спят. Пока меня не было, изрядно исхудавшие парни успели помыться, наесться бульона и завалиться спать. Один лишь раз мирно сидел возле незажженного камина и что-то потягивал из кружки. Я уселся во второе кресло, чтобы скоротать время за беседой, но вместо расслабляющего разговора ни о чем пришлось давать серьезные ответы. И даже не расту, а скорее себе самому. Что дальше, Мазай? Какие планы у зайцев? Почему ты вдруг спрашиваешь? План наведаться в дом удовольствий, когда ребята немного наедят себе сало, тебя не устраивает? Ты понял, о чем я говорю? Я же вижу, что ты не хочешь здесь оставаться дольше, чем того требует положение дел. Ты уйдешь, а вместе с тобой и парни, они же за тобой хоть в бездну готовы сунуться. А ты, уже не готов, а мне и тут хорошо, на удивление честно ответил Раст. Дерьма и вокруг хватает, чтобы за ним еще лезть в гости к демонам. Ты был прав, мы вложили слишком много, чтобы легко теперь с этим расстаться. По крайней мере, мне будет тяжело. Прикипел я к этому месту, к долине, к людям. Да и стар я стал для походов, не телом, так духом. Меня ведь и не тянуло никогда к оружию, не по своей воле пришлось за него взяться. А теперь вот вспомнил, что мне действительно хорошо удается делать. Вновь связями оброс, идей много в голове роится. Думаю, вот дело свое начать, так что не держи зла. Но, если позволишь, я бы хотел попробовать себя на другом поприще. Текущие дела отряда, конечно, все завершу, за все монеты отчитаюсь, а потом... А кто тебе сказал, что нам обязательно нужно идти разными дорогами? Спросил его я. Для новых дел нужны ресурсы, люди, площади. Разве нет, все это есть у меня. На все это, как ты сам сказал, потрачено немало денег. Моих денег. И ты готов вложиться? Спросил Раст и окунул свои усы в кружку. Держу пари, чтобы скрыть свою улыбку. Да этот старый пройдоха разыгрывает мне тут запланированную драму. Конечно, дружище. Воодушевленно воскликнул я. И всего-то за 9-10 прибыли от этого дела. Даже приятно было увидеть, как Раст поперхнулся отваром, после чего и вовсе пролил половину содержимого кружки себе на штаны. Надеюсь, не обжегся. Вся его напускная грусть и усталость враз куда-то подевались. «Сколько?» – вскочив, заорал он. «Это же грабеж. Я буду денно и ночно вкалывать, а ты появляться пару раз в год, чтобы собрать все сливки. Куда такое годится?» «Ну сам подумай», – возразил ему я. «Как быстро ты сможешь окупить стоимость двух выкупленных по твоей инициативе дворов? Чем ты будешь платить своим людям и наемникам, которые будут охранять твое добро от жадных и беспринципных людей? А ведь тебе еще нужен стартовый капитал, чтобы развернуться. К тому же у меня есть одна интересная идея, которая может помочь нам заработать круглую сумму довольно быстро». Ну а дальше начался торг, утомительный и порой грозящий перерасти во взаимные проклятия, но завершившийся, как мне показалось, вполне достойным решением для обеих сторон. 60% прибыли причиталось мне, 20% забирал себе Раст, еще 20% должны было пойти на формирование подушки безопасности для нашего совместного предприятия. Форс-мажоры они такие, случаются чаще, чем их прогнозируют. В распоряжении Раста оставались все наемники, вступившие в отряд уже здесь, в Солнечной. Парни в боях зарекомендовали себя с хорошей стороны, а для нового дела будет нужна охрана и для складов, и для каравана. Также я дал ему карт-бланш по найму еще нескольких человек, но при условии, что у них уже будет наработана хорошая репутация. После разгрома гарнизона заставы сильнее всех пострадали буресветы, до последнего сражавшиеся бок о бок с дружиной Ратимира. Но все же многие уцелели, и теперь искали новую работу. На них следовало обратить внимание в первую очередь. А еще у Раста теперь был отличный торговый обоз, выкупленный мною ланиты. Да и ее семья и несколько рабочих в придачу оставались в его распоряжении. В общем, все было прекрасно, если бы не одно «но». Прибыль лишь предстояло получить, а вот круглую сумму денег уже предстояло выложить на стол. 20 золотых, а может тебе для начала сгодится сумма поскромнее? Я уже все посчитал, меньше никак, но и больше не нужно. Дальше сможем поддерживать оборот за счет прибыли, так что на какие-то выплаты раньше середины зимы не рассчитывай. Тем более, деньги такие есть, по бюджету зайцев это не должно сильно ударить. То барахло, которое эти охламоны притащили с гор, я умудрился продать за 26 полновесных монет. А во, не удержался я, поздно спохватившись о том, что не стоит нахваливать своего делового партнера, пока бумаги еще не подписаны. Вот именно, самодовольно воскликнул Раст. Кто еще смог бы так удачно сбыть этот хлам? Ну не преувеличивай, осадил его я. Ребята отбирали только самое ценное, да и мы были сильно ограничены весом, так что, притащили, что смогли. Кстати, не забывай, что немалая доля во всем этом принадлежит именно им. И все же, 20 монет – это то, на что необходимо рассчитывать, если мы хотим вести серьезные дела, а не играться в лавочников. Кстати, что ты говорил об одной идее, которая поможет нам быстро подзаработать. Ао, мой нетерпеливый партнер, об этом ты узнаешь, как только мы подпишем все необходимые бумаги, оформлением которых я и предлагаю тебе заняться. Так почти все готово, воскликнул он, окончательно убедив меня, что с самого начала все это было разыгранным спектаклем. Хмыкнув, я встал и направился в столовую, откуда уже слышались голоса первых проснувшихся парней. Если есть аппетит, значит все в порядке, главное не переусердствовать с приемом пищи, но вроде не глупые, должны все сами понимать. Холод ночи так и норовил забраться под одежду. Все-таки с заходом весеннего солнца уходило и принесенное им тепло. А плащ я сегодня не взял намеренно, неудобно в нем передвигаться бесшумно и лазить по стенам. 3 дня прошло с нашего памятного разговора с сотником, отказавшимся возвращать понравившийся ему меч. Этого времени нам вполне хватило, чтобы узнать, где он разместился, и даже выяснить его распорядок дня. Хотели понаблюдать еще, но Макар и его товарищ, которые по-прежнему выполняли мелкие поручения отряда, доложили, что с вечера важный господин отбыл в местный дом удовольствий по случаю своего скорого возвращения в Железный город. Поэтому мы решили не мешкать. А ведь здесь раньше Ратимир жил, сообщил мне Дунвист. Вот только слуг вдвое меньше осталось. Половина разбежалась после смерти прежнего хозяина. Нам это только на руку. Меньше людей, меньше вероятности быть замеченными. Когда там Шуст уже спустит своего малыша. Че-ша-ша, прижал Колтнун палец к губам. Слышите? И точно, сначала послышалось редкое гавканье, которое постепенно переросло в отчаянный лай своры собак. Оба местных цепных пса не смогли устоять и поддались провокации. Тем более малыш, поощряемый своим любимым хозяином, изгалялся как мог, бросался на забор и по собачьи материл своих собратьев по ту сторону, охраняющих двор большого двухэтажного дома. «Ты кто такой? А ну убери свою псину! Ты что творишь?» Но Шуст не торопился последовать совету выбежавшего во двор слуги. «Да не могу я, она не слушается!» — крикнул он, сам при этом оставаясь в тени. Даже когда у калитки замаячили двое солдат, выполняющие функцию охранников, он не дрогнул. «Мужик, ты что ли, не слышал? Убери свою собаку, а не то порубим ее!» «Да говорю же, взбесилась, не могу оттащить!» «Нет, ну мы тебя предупредили!» Лай и ругань заполнили собой все пространство, скрывая наше продвижение с противоположной стороны. В вышедших за ворота охранников из близлежащих кустов полетели заранее заготовленные комья навоза, сдобренные обидными выкриками. В общем, страсти только накалялись. «Пошли», — скомандовал я рыжему, — «подсади меня». Все это время я отслеживал сигнатуры людей в доме. К тому же нам хорошо было известно расположение спален. Один из бывших слуг любезно поделился с нами этой информацией. Нового сотника он не взлюбил всеми фибрами души. Стоя на вытянутых вверх руках рыжего напарника, я чувствовал себя девочкой-черлидершей. Колтнун же кряхтел от натуги, понятия не имея ни о каком черлидинге, но по-другому до окна второго этажа было просто не достать. Вставив длинный кинжал между створок и поддев запирающий их крючок, я отрыл ставню. Оставалось только подтянуться, ухватившись за подоконник, и сползти внутрь комнаты, стараясь при этом не наделать лишнего шума. В спальне было еще темнее, чем на улице, так что найти здесь хоть что-то было бы очень проблематично. К счастью, у нас был способ получше, чем просто переворачивать комнату вверх дном без какой бы то ни было веры в результат. Наконец, над подоконником показались руки и голова Дунвиста, и я помог ему проделать оставшийся путь. «Ну что, чувствуешь что-то?» – спросил я его шепотом. «Подожди, дай в себя хоть прийти». Дунвист замер на какое-то время, словно вслушиваясь в пространство. Все-таки это был его меч, и он отзывался своему хозяину, правда не на очень большом расстоянии. Постояв пару секунд, он уверенно двинулся к большому деревянному шкафу. Открыв его, он пошарил там среди одежды и почти сразу выудил завернутый в черную тряпку сверток. Что, так просто в платяном шкафу новый хозяин дома точно не представлял истинную ценность попавшего ему в руки клинка. Что ж, тем проще, а нам пора уходить. Вдруг живот Дунвиста отчетливо и достаточно громко забурчал. Тот аж замер посередине комнаты, по-прежнему сжимая драгоценную ношу. «Идем, чего встал?» Поторопил его я. «Подожди», — ответил он, а на взволнованном лице проступили капельки пота. «Да что такое? Нужно уходить». «Не могу», — неожиданно заявил бывший рыцарь. «Подержи-ка». Вдруг Дунвист вручил мне свой драгоценный меч, а звуки урчания его живота послышались вновь и даже, казалось, стали громче. Сам он спешно двинул обратно к платяному шкафу. «Что происходит?» — непонимающе зашипел я. «Что-что, видимо, рановато я на жирное начал налегать. И что? Прям не втерпешь, представь себе, да, сам он уже забрался в большой шкаф, и хотел было разместиться поудобнее, как на его глаза попался красивый кожаный сапог. Что там этот мудак говорил тебе про его сапог и твою жопу? Дунвист, не надо, ты же рыцарь, и что мне теперь, говно в себе держать?» Дунвист спустил штаны и уже примерился к раструбу сапога, но в последний момент решил пожалеть мою психику и прикрыл за собой дверку шкафа. Но вот избавить мой слух от доносящихся оттуда звуков было не в его силах. Ушли мы не сказать, что по-английски, но и прощаться ни с кем не стали. Спустились все тем же путем, и в том же месте перемахнули через забор. И хоть никто за нами не гнался и не следил, но все понимали, что достаточно быстро ниточки приведут к нам в контору. Поэтому придется попросить о помощи. Глава 2. Гости пожаловали с самого утра, разбудив добрую половину обитателей нашей конторы. Вторая и так уже собралась в столовой, ожидая, чем их сегодня будут потчевать. «Отрывай, сраный ублюдок, а не то дверь с петель ссадим». От поднявшегося шума аппетит пропал довольно быстро. Посетители долбили сапогами в закрытую калитку ворот, периодически выкрикивая угрозы и требования, перемежая их с нецензурной бранью. А малыш бесновался во дворе, надрывно облаивая таких невежливых людей. Откладывать неприятный разговор не входило в мои планы, поэтому я лично отправился к ограде, пока дебоширы не начали воплощать свои угрозы в жизнь. Но за моей спиной замаячили Гарунар и Колтун, побросавшие ложки и решившие, что представление во дворе обещает быть интереснее, чем даже завтрак. «Не шумите, уже идем», — крикнул я, подходя к забору. «Я тебе дам, не шумите, живо открывай ставни». Распахивать ворота целиком, как того требовал сотник, я не стал, а маленькая калитка не могла впустить в себя разом всю собравшуюся там толпу. Даже на первый взгляд тут топталось не меньше десятка вооруженных королевских гвардейцев, а с ними сам сотник, который, судя по всему, еще не был до конца трезв, отчего злость на его лице была сдобрена красными пятнами на щеках и синими мешками под глазами. Дом удовольствий, непростое испытание, сил отнимает немало, это мы по себе знали. Тем забавнее было видеть, когда этот пыхтящий перегаром благородный муж первым ринулся во двор, но треснулся носом о невидимую преграду моего щита, затянувшего проем открытой калитки. «Что за фокусы?» – взревел он. «Ты совсем на плаху захотел. За что же это?» Я попытался быть искренним в своем вопросе. «Эта территория принадлежит нашему вольному отряду на законных основаниях, которые подтвердил король. Вы же, наплевав на это, пытаетесь ворваться сюда без каких-либо бумаг и с отрядом вооруженных людей. Ты со мной в закон собрался поиграть, спятивший? Да кто ты такой, чтобы с тобой по закону дела решать, опять грамоту показывать будешь? Да не стоит твоя бумага в руках безродного наемника. А ну, парни, сломайте ему пару ребер, а будет сопротивляться, отхерачьте яйца. Не убивайте только пока, он еще кое-что рассказать мне должен. Выполнять. Примись солдат и рубить мой щит, и он сдох бы за пару ударов. Но до этого, к счастью, не дошло. А в моих руках такая грамота что-нибудь будет значить? Спросил Кромвель, театрально появившийся в самый последний момент прямо за спинами собравшихся у наших ворот людей. А ведь я просил его прийти пораньше. А ты еще кто? Развернулся у него сотник. Можете обращаться ко мне, господин Кромвель, имперский маг и аристократ. А еще человек, который лично оказал большую услугу королю Казантиру, за что получил от него верительную грамоту. Так что же вам нужно от моих людей? Так это ваши люди? Значит, и вы в ответе за воровство и все мерзкие пакости, учиненные этими выродками. Поосторожнее с обвинениями, если не хотите потерять еще больше. Такие оскорбления нередко приводят даже к смерти, особенно когда вы адресуете их магу. Я почувствовал короткий всплеск силы перед тем, как пресс ненадолго обрушился на стоящих рядом с сотником бойцов. Те от неожиданности припали на одно колено, а кто-то и вовсе потерял равновесие. Не осталось это незамеченным и для их командира. «Что ты вы себе позволяете?» – прошипел он, поправляясь на ходу. «Вы не у себя на родине. Я лишь предостерег вас и ваших людей от необдуманных поступков, господин сотник. И теперь, надеюсь, мы можем поговорить спокойно. Так что же было украдено? Не поведайте мне, он знает, что...» Раздраженно выпалил сотник, тыча в меня своим трясущимся от похмельного тремора пальцем. «Зато не знаю я. Ну же, не стесняйтесь, говорите». Раскрасневшийся мужик засопел как паровоз. Еле сдерживаемая ярость граничила с усталостью от бессонной ночи. Но статус и сила Кромвеля сделали свое дело. Это не так важно. Но он пробрался в мой дом и осквернил мою спальню, и я требую призвать его и его подельников к ответу. «Подельников, вы утверждаете, что он был не один. Один человек не смог бы наделать столько. Что ж, осквернение спальни благородного, безусловно, серьезное нарушение», – важно кивнул маг, – «и требует тщательного разбирательства и последующего наказания. Но для начала сей факт должен быть доказан. Итак, для выяснения правды я бы предложил свои услуги, но боюсь, меня вы посчитаете предвзятым. Тогда, может, обратимся к новому главному магу заставы, назначенному королем? Думаю, он не откажет в просьбе и отвлечется от своих дел, если мы попросим его об этом вместе». Хмурый сотник заиграл желваками, но в нерешительности пока просто стоял и пучил свои глаза то на Кромвеля, то на меня. Наконец, решив что-то для себя, он выпалил: «Хорошо, но вопросы задавать буду я. И если окажется, что я прав, то никакая бумага, даже подписанная лично королем, не спасет этого ублюдка, как и того, кто его прикрывает». После чего, стараясь сохранить как можно больше достоинства, он развернулся и приказал своим людям следовать за ним. Те, надо сказать, подчинились крайне охотно. «А без всяких проверок никак?» – спросил я мага, когда тот зашел во двор. «А ты как себе это представлял, что я их всех расшвыряю в разные стороны, а самого наглого заставлю голышом бежать через всю Солнечную? Ты, кстати, про осквернение ничего мне не говорил». «Да там ничего прям уж такого, так, естественные потребности, тогда тем более. К тому же, мне-то ты можешь не врать, на допросе тебе бояться нечего. Я слышал, что ты отвечал королю. Никаких обличающих себя комментариев я давать не стал. Иногда лучше просто хранить молчание, чтобы сказанное тобой не было использовано против тебя же. Но и то, что Кромвель определенные выводы о моей персоне для себя уже сделал, я тоже запомнил». Допрос состоялся этим же вечером, так как уже на следующий день сотнику предстояло с частью людей отбыть в Железный город. Допрос проводил уже немолодой и, по словам Кромвеля, недавно получивший свою 4-ю ступень маг, с сильным уклоном в аспект контроля. Оттого он вел себя надменно и даже снисходительно, на равных общаясь только с моим наставником. Вопросы он транслировал те, что подготовил пострадавший, ну а я почти всегда уверенно и отрицательно на них отвечал. Лишь один раз я сказал «не знаю», когда меня спросили, известно ли мне, кто тогда причастен к этому ужасному акту вандализма. Он лжет. Под конец нервы сотника сдали. Нужно проверить всех остальных членов этого ублюдского отряда. «Успокойтесь», устало и даже раздраженно сказал маг, согласившийся провести допрос. «Соврать мне он попросту не может. Что вам делать дальше, решайте сами, но меня прошу впредь по этому делу не беспокоить». В общем, сотник остался ни с чем, Ну а мы, с зачарованным мечом, хорошим настроением и веселой историей. Правда, ко всему этому прилагался еще один нажитый враг в лице затаившего обиду благородного. Хоть он и готов был исчезнуть из поля нашего зрения в самое ближайшее время, но пакость может прилететь в любой момент, когда ее меньше всего ждешь. Тем больше поводов и нам не задерживаться и поскорее покинуть это место. Думаю, дней через 10 мы будем готовы выступить, сообщил я Кромвелю, когда мы шли обратно. Ты еще не передумал нанять нас? Нет, не передумал. После сдачи экзамена на ранг мастера я буду уязвим. Мне понадобится ваша защита на некоторое время. Тогда почему бы тебе не сделать это в Триеме? Город хоть и полон надутых идиотов, но все же мне показался достаточно безопасным. К тому же империя как никто заинтересована в новом маге ранга мастера, первым за столько лет. Кромвель скептически хмыкнул, после чего все же решил пояснить. Империя – это прежде всего император и кучка влиятельных родов. У императора есть легионы, а у родов маги и деньги. Без любой из этих составляющих единая рухнет, как облюбованная бобром сосна. На этом понимании держится хрупкий баланс сил могучего государства. Но это не значит, что внутри него никто не пытается тянуть одеяло на себя, строя козни друг другу и претендуя на кусок пожирнее. А знаешь, кого в империи любит меньше всего? Безродных наемников, наугад предположил я. Почти, неожиданно согласился со мной Кромвель. Тех, кто не хочет выбирать сторону. Я отказался от всех предложений примкнуть к тому или иному роду. Как отказал я и императору вступить в один из его легионов. Теперь я понимаю, почему так много о тебе говорят в имперской академии и отчего так много у тебя там недоброжелателей. Я бы предпочел не иметь этой славы, тем более что это лишь полбеды. Гораздо хуже, что все знания о сильных техниках сосредоточены в руках родов или самого императора, которыми они готовы делиться лишь за заслуги и верность. Мне же приходилось по крупицам выгрызать сведения, скитаясь по всему миру и соглашаясь на самые авантюрные предложения. Дошло до того, что эти напыщенные снобы из академии под надуманным предлогом выставили меня вон, забрав единственный постоянный источник дохода. В итоге ты пришел к цели, а они нет. Еще не пришел, поправил меня он. Именно поэтому я хочу нанять зайцев. Что тогда насчет предложения магистра Протируса? Он, кажется, недвусмысленно дал понять, что готов оказать тебе поддержку, если ты выберешь Орден Веры на расколотом острове. Тогда я буду зависеть уже от него. Он слишком силен, и мне неизвестны его мотивы. К тому же в Закатном еще не утряслись все последствия гражданской войны, не самое безопасное место. Тогда, если ты про Золотую Башню, перебил меня Кромвель, то снова нет. У меня попросту нет 500 золотых, чтобы пройти аттестацию там. Сколько, охренел я от озвученной суммы. Вот именно, северяне просят в 5 раз меньше. Поэтому Греша и его круг тайных знаний видится мне наиболее рациональным вариантом. Для них я всего лишь очередная возможность пополнить казну, а моя репутация в империи, наоборот, сыграет положительную роль. Мне кажется, ты сейчас пытаешься притянуть за уши все свои доводы, чтобы оправдать уже принятое тобой решение. Но кто я такой, чтобы тебя отговаривать? Мы согласны тебя сопровождать, нужно лишь обсудить условия. Ну, денег много не предложу по причине предстоящих трат. Не хотелось бы стать первым в истории мастером с голой задницей, не солидно это. Скажем, 5 золотых в декаду, это видится мне разумным. Это едва покрывает гонорары моих бойцов, ты должен это понимать не хуже меня. Как и то, что ты нигде не найдешь наставника лучше меня. Не поспоришь, но и идти на поводу и нахваливать его я тоже не хочу. Хорошо, но тогда в поход выйдут не все. Часть людей я оставлю здесь, им найдется другое применение. Итого нас будет ровно 10 человек вместе с тобой. Есть в этом что-то символичное, не находишь? Не верю я в символы. Но пусть так, на то мы порешили. Впереди были сборы и целый ворох дел. Не обошлось и без новостей и даже неожиданных встреч. Харки ворвался в кабинет словно ураган и обрушил на нас свой словесный поток. Они поймали одного. Сходу заорал он. Сивый помог им загнать. Порубали изрядно, но все равно, там, где надо, туша, можно сказать, целая. По крайней мере, наш мрачный в этом уверен. И я договорился. Просят они 25 золотых. Вернее, просили 40, но мне удалось скинуть до 25. Времени у нас в обрез. Если завтра к ночи не привезем деньги, то сделки не будет, да и брать там уже будет нечего. Следом в кабинет ворвался Раст, прослышавший про деньги и добавляя еще больше сумбура. «Сколько? 25 золотых? Вы спятили?» – завопил он. «Какие у нас гарантии, что мы сможем продать это дороже? Да даже если сможем, то кто поручится, что нам это так просто сойдет с рук?» «Продать сможем», – рассудительно заявил Дунвист, который и так в этот момент был в кабинете. «В закатном точно можно будет выручить вдвое больше. Даже если вычесть расходы на доставку, все равно получается выгодно. Но Раст прав, связываться с орденом – дело хлопотное, а продавать кому-то в обход – и вовсе опасное. А кто вам сказал, что мы повезем его так далеко на запад?» Огорошил всех я. «Есть заинтересованные лица куда ближе. И, бьюсь об заклад, цену они предложат тоже более интересную. Харки, бери малый обоз и колтуна с Гарунаром в сопровождение, вместе едете к Сивому и соглашаетесь на сделку. А ты раз займешься логистикой, конечную точку маршрута мы с тобой обсудим, но пока ориентируемся на ближайший пограничный пункт на имперской границе. Давайте, за дело, время не ждет». Харки и Раст вышли, а Дунвист все же задержался ненадолго. «Уж не госпоже ли Деневиль ты собрался предложить свой товар, а если и так?» – спросил я его. «Может, ты хочешь лично его доставить? А что, попросим тогда не 80, а все 100 монет? Это ты меня что, в 20 монет что ли оценил?» – не понял бывший рыцарь, даже обиделся немного. «Э, нет, боюсь, что столько за тебя готова дать лишь одна наша общая знакомая, и то, потому что верит, что сможет использовать тебя в очередной своей авантюре. Ну, может, еще новый король Приозерья будет готов выложить столько же, посчитав это приемлемой тратой за возможность прилюдно покарать цареубийцу и тем самым поднять свою репутацию среди простого люда. Я, пожалуй, лучше с тобой останусь, за бесплатно», – пробормотал он. «То-то же. Кстати, скажи, нам точно не ждать от тебя новых сюрпризов? Ты же сам сказал, что печать на человека можно наложить только одну, так как следующая ложится поверх предыдущей. Это не я сказал, а Кромвель, как и то, что вместе с отработанной печатью снялась и поставленная метка. Но он все-таки не по этой части специалист, а казантир, мастер, и кто его знает, что он может на самом деле, и какие рамки очерчены для его заклинаний. Ну тогда тем более меня не спрашивай», – развел руками Дунвист. «Мне-то почем знать, но если думать холодной головой, то я Кромвелю верю. Казантир силен и умен, это верно, но не думаю, что он рассчитывал использовать меня и дальше, после взятия заставы. Я для него – один из множества отработанных сценариев. Похоже на правду, иначе сложно объяснить, почему он проигнорировал тот факт, что цареубийца сидел у него под носом, если все-таки мог его отследить. Скорее всего, ему доложили, что все захватчики надвратной башни погибли. Прорыв в итоге обеспечили маги-предатели, ударившие на левом фланге стены по ее защитникам. Их, кстати, тоже ищут, но не для того, чтобы наградить, а дабы четвертовать как пособников Ковина. Ты прав, не будем предаваться паранойе. Тем более, мы вскоре окажемся достаточно далеко отсюда, чтобы перестать этого опасаться. И куда же мы отправляемся? Надеюсь, не в Триим, чтобы лично доставить посылку. С этим справится Раст и оставленные с ним парни. Нам бы еще какого-нибудь толкового десятника, чтобы быть спокойнее. Иначе придется оставлять Сивого, а я все-таки вижу его подле себя. И снова наш разговор прервали, но на этот раз куда более деликатнее, аккуратно постучавшись в дверь. «Войди», — разрешил я. На пороге кабинета оказался Пруст, который принес интересные и такие своевременные новости. Братьев я снова отрядил на поиск толковых новобранцев. Правда, сейчас это делать было куда сложнее, немало людей после всей этой бойни решили и вовсе завязать со своей профессией, да и у нас в отряде среди новичков потери были серьезные. В общем, неохотно идут люди на собеседование. Дело есть, Мазай. Сегодня случайно столкнулись с остатками одного отряда, они уже покинуть долину собирались, но я уговорил пока задержаться, хотя бы до завтра. Ребята все бывалые, опыта побольше, чем у нас, но и просит немало. Ну так в чем проблема? Пусть Дунвист их проверит, а там уже будем решать с размером гонораров. Все так, но там есть несколько моментов. Во-первых, главный их согласен только на должность десятника, не меньше. А те двое, что с ним, без своего старшего на найм не подпишутся. Во-вторых, воевали они на стороне приозерцев, и почти весь отряд погиб под стеной во время последнего штурма. По первому пункту, это даже хорошо. Если люди не хотят покидать своего командира, значит ценят его, а хороший десятник нам пригодится. Что же касается того, Кто и как воевал, мы же наемники, нам платят, мы сражаемся. Если не выяснится, что кто-то из наших поубивал бойцов из их отряда, то я не вижу причин отказывать им. Скрытые мотивы мы тоже сможем выявить, так что... Понял, тогда сегодня же они прибудут во двор. Пруст кивнул нам обоим и пошел договариваться. Надеюсь, они смогут хоть немного меня повеселить, по-стариковски хмыкнув, выдал Дунвист. Будь на его месте кто-то другой, то это могло показаться бравадой или самоуверенностью. Но это был Дунвист, поэтому его слова нужно было воспринимать буквально. Проверка состоялась уже на закате. К тому моменту харки вместе с товарищами отбыли в окрестности Заречной, чтобы решить одно деликатное дело. Сначала я подумывал отправиться вместе с ними, учитывая цену вопроса, но в конце концов все же решил довериться им и Сивому, который ждал их на месте. Поэтому, стоя сейчас в тени и наблюдая за первыми поединками, лишь один я из всей нашей компании мог в полной мере насладиться моментом. Причем дважды. Сначала все шло обыденно. Дунвист был хорошим наставником и не менее хорошим экзаменатором. Он давал людям проявить себя, чтобы в полной мере оценить их потенциал и способности. Тем более, что каждому претенденту выдавали защитный амулет, а у Дунвиста он был свой. Зев на всякий случай тоже был рядом. По результатам проведенных спаррингов бывший командир мрачных отрядов даже пару раз одобрительно кивнул. Пруст и Шуст тоже, судя по всему, остались довольны, так как уже начали шептаться о том, сколько было бы разумно им предложить. Но тут настало время поединка с их лидером. Глядя на меч в руках еще достаточно молодого бойца, Дунвист прищурил глаза. То, что оружие ему понравилось, я понял сразу. Ну а дальше стало совсем интересно. Претендент не пытался продемонстрировать свои умения, он просто вел поединок. Словно не его задачей было атаковать экзаменатора, а наоборот. И Дунвист, похоже, принял правила игры. По крайней мере, его удары стали более акцентированы, а в действиях появился напор и настырность. Но парень раз за разом избегал жесткого противодействия, стараясь не парировать, а смещаться и уходить с линии атаки. За несколько предыдущих поединков он неплохо изучил своего противника и сейчас этим пользовался. В один из моментов, когда уже казалось, что отступать ему некуда, он резко перешел в контратаку и был очень даже близок, чтобы дотянуться кончиком лезвия до цели. Но как парень стал в какой-то мере неожиданностью для Дунвиста, так и сам Дунвист смог удивить своего оппонента, отклонившись и плашмя ударив по атакующей руке, а затем в два ложных удара загнав противника в ловушку, из которой тот выбраться уже не смог, схлопотав тычок в грудь. Тот поднял руки, признавая поражение, и коротко поклонился. Дунвист же двинулся в мою сторону и, подойдя вплотную, негромко сказал: «Этого парня надо тащить в отряд». «Так хорош?» — ухмыльнувшись, спросил я. «Так хитер», — удивил меня он. «И половины не показал, а в конце поддался. Подлатать бы его, да еще раз погонять». Тут и я немного призадумался, а так ли я его хорошо знаю? Что ж, пора было выходить из тени. «Тваргин, это ты что ли? Какая встреча?» — выкрикнул я, направившись к нему. «Судьба свела нас еще раз, и, видимо, неспроста. Мазай, вот же так, это твой отряд что ли? Серьезно, бешеные зайцы, ты ничего умнее придумать не смог?» Мы ударили по рукам и даже хлопнули друг друга по спинам. «Ну а как, по-твоему, я должен был назвать свою ватагу?» «Да как угодно, столько вариантов, звучных и страшных, гордых и сильных, выбирай любой». «И под каким же гордым и славным именем ходил ты?» Насмешливая улыбка Тваргина сползла с лица, а сам он, стушевавшись, ответил: «Ржавые собаки». «Ну, это, конечно, да страшно очень до мурашек. Ну так я что сделаю, отряду уже лет 5 было, когда мы к нему примкнули. Да мы там толком и не состояли, нас самих было-то всего 5 человек. И при найме в железном городе небольшие группы или сливали, или приписывали к тем, что побольше. Вот нас и определили к этим. Ладно, расскажешь сейчас подробнее, за ужином. Там и обсудим условия. Если тебе, конечно, не претит носить не самое яркое и доблестное имя. Куда нам, до ржавых собак-то? А с парнями твоими мой человек переговорит, озвучит им предложение. Я смотрю, и Лубром, и Череп так и остались с тобой. Ага, только они и выжили. Видимо, как воин и полевой десятник я все же получше буду, чем управленец. Все контракты, которые я подписал, оказались самоубийственными. Последний, так вообще. Кто же мог предположить, что новый король пошлет войска на эту чертову стену? Мы все ожидали работы куда полегче, думали, пойдем вразумлять вольных баронов, но хоть в самом конце повезло. Когда мы взяли заставу, нас из трех полных десятков едва осталась половина, да и те все ранены, кто легко, кто тяжело. В итоге, нас отправили зализывать раны с последующей перегруппировкой, поэтому мы хотя бы не застали резню у Заречной. Контракты вам закрыли, я так понимаю? Да, в связи с нашими потерями и окончанием боевых действий, посчитали, что лечить нас будет дороже. Предложили вступить в королевскую армию, там тогда и подлатают, и жалование назначат, так что многие из ржавых согласились, но мы решили поискать удачи в другом месте. Тебя, я смотрю, тоже подлатать не мешало бы, заметил, значит, даже удивился Тваргин, неосознанно касаясь своего левого предплечья. Не сам, не стал врать я. Дункар, наш боец и по совместительству наставник, и где ты такого раздобыл? Да черт с этим, сколько ты ему платишь? То большой секрет, я заговорщицки прижал палец к губам, который, впрочем, мои оболтусы тебе разболтают тут же, как только вступишь в отряд. Что более важно, он будет готов дать тебе уроки, бесплатные. Кстати, у нас и одаренный лекарь есть, способный парень, так что если надумал, то можешь рассчитывать и на его помощь. А во, как же ты сумел всего за год сколотить такой отряд? У тебя же за душой почти ничего не было, когда мы расставались. Просто мои контракты были не только самоубийственными, но и высокооплачиваемыми. Тваргин призадумался, но я-то видел, что он уже никуда не денется. В общем, ты меня обложил со всех сторон. И сколько же ты готов мне платить? Пока 2 монеты серебром в декаду, это на испытательный срок. Ну а после поговорим еще раз. К тому же у нас принято распределять часть прибыли от успешных контрактов в виде премий. Опять же, можешь поспрашивать других, что да как. Ты хотел должность десятника, и ты ее получишь. Останешься со своими парнями пока здесь, в Солнечной, твой десяток я доукомплектую, будете выполнять распоряжения моего помощника. А ты, а мне предстоит очередное путешествие, очередной самоубийственный и высокооплачиваемый контракт, пока не знаю, ответил я, но хотелось бы, чтобы и в нашей практике случались исключения, тем более, что заказчик на этот раз попался на редкость жадный. Глава 3, а это еще что, там, под дерюгой? Досматривающий заставы недвусмысленно тыкнул пальцем на длинный ящик, на дне которого лежало что-то продолговатое, накрытое грубой тканью. С боков были приторочены топор и щит. «Везем павшего товарища на родину», — ответил я. «Похоронить в родной земле». Я откинул полотно с одного края, обнажая полностью обезображенную огнем голову. От мерзкого вида охранник поежился и даже сделал шаг назад. А я решил не проверять, насколько он брезглив и будет ли обыскивать труп, поэтому решил немного поднажать. «Все бумаги у нас в порядке». С этими словами я продемонстрировал верительную грамоту, полученную от короля. «Это за какие же заслуги?» — аж присвистнул он, разглядывая королевскую печать. «Да так, отличились у Заречной», — уклончиво ответил я, тем временем непринужденно возвращая ткань на место. «А, ну тогда, конечно, там, говорят, кошмар настоящий творился. Вроде как и бездна, не сказки, и демоны существуют. Я вот раньше не верил даже». Мало ли что там эти закатники насочиняли, чтобы своих соседей стращать. А оно, видишь, как повернулось. Выходит, и не брешут, а, выходит, что так, но подробнее рассказать не могу, сам понимаешь. Это да, сделал он вид, что действительно понимает. А этот, получается, досматривающий вновь кивнул на тело под тканью. Верно, пал в бою, как и тысячи других, но в отличие от многих, у нас есть возможность хотя бы похоронить его как полагается, на родной земле. Хорошо, когда друзья есть, вполне себе серьезно сказал стражник. Настоящие, на деле проверенные. Плохо только, что вот так ваша дружба закончилась. Ладно, проезжайте. Мы двинули дальше, а мне даже стало как-то не по себе от того, что мы прикрылись историей с павшим товарищем. Ненадолго, конечно, но все же, знал бы этот парень, что он мог увидеть. Откинь он дерюгу целиком, да заставь нас срезать бинты, которыми плотно было обмотано тело, он бы сильно удивился и всполошился. Но время было смутное, вместо обычной тщательной таможенной процедуры, теперь был лишь беглый досмотр, который проводили еще вчерашние рядовые бойцы королевской армии. Поток людей и грузов через перевал вырос многократно, а щепетильность пограничников, наоборот, существенно снизилась, ведь и границы как таковой больше не было. И по одну, и по другую сторону от стены теперь была территория единого государства, Приозерного королевства. Тот же пропускной пункт на Большом перевале, будучи пограничным переходом в Греш, теперь охранялся и проверялся куда лучше, чем ущелье, ведущее в Солнечную долину. Именно поэтому мы решились на такой отчасти рискованный шаг. Ну еще и потому, что знали, далеко не все порядки и привычки при озере удалось искоренить новой власти, и взяточничество продолжало иметь место быть. По крайней мере, полученная нами информация говорила об этом, и мы держали наготове мешочек с серебром, если разговор пойдет по другому сценарию. Но обошлось без лишних трат. Ты уверен, что этот маршрут для нас будет наилучшим? Кажется, уже в третий раз спросил я Кромвеля, когда наш небольшой караван миновал ущелье и выкатился на хорошо освещенный и нагретый теплым солнцем тракт. Может, и не донимал бы я его этим вопросом, если бы хоть раз получил нормальный развернутый ответ. Дорога лучше и быстрее, по пути нормальные трактиры и постоялые дворы, лениво начал рассуждать маг. Ну и зачем нам в таком случае тащиться через большой перевал, скакать по горам, словно горные козлы, таща при этом половину скарба на своих горбах? Ну ладно, я бы не тащил, но вот вы были бы загружены словно вьючные ленторги. Чем тебе не ответ? Да хоть тем, что тогда бы нам не пришлось идти через земли Бродрика. Не держи меня за дурака, Кромвель. Нам обоим есть, что ему предъявить. Вот только я бы предпочел обойти Северное княжество стороной, и уж тем более не въезжать в него со стороны Приозерья, чей новый король недвусмысленно дал понять, что намерен вернуть все исконные земли королевства в его лоно. Ну раз ты не такой глупый, то зачем спрашиваешь меня, чтобы знать, к чему готовиться? Что может быть хуже для наемников, чем спятивший наниматель? Если ты думаешь, что я готов положить наши жизни на алтарь мести ради удовлетворения своих личных обид, то можешь не переживать, в мои планы это не входит. Хотелось бы менее туманного ответа, особенно в такую прекрасную погоду. И действительно, вокруг все зеленело и цвело, короткая весна уже готова была плавно перевалиться в длинное лето, за которое местные агрономы умудрялись снимать по два урожая, ну по крайней мере в золотом доле. А вот в Грише вряд ли нас ждет такой жаркий прием. Самое северное из королевств Павелина не могло похвастаться столь мягким климатом. Зажатое с нескольких сторон высокими горами и холодным морем, оно в то же время имело выходы в единую империю, Приозерье, через вольные баронства и Большой перевал, и даже к малообжитым северным территориям восточной части континента, через которые не чуралось торговать с так называемыми дикими королевствами. А еще, что было не менее важно для меня лично, где-то там на севере, ближе к границе с империей, был проход через северные горы, открывающий путь до нужной мне опоры моста.